Глава 13. Лес дышал золотом и багрянцем, словно земля накрыла себя ярким ковром, сотканным из опавших листьев. Деревья высились гордыми стражниками, сбрасывая на ветру последние одеяния. Окончательно прибыла осень, провозгласив себя повелительницей на недолгое время, пока ей на смену не явится всадник, укутанный в снежный плащ. Ее ароматы чувствовались в каждом дуновении. Присутствие ощущалось в туманном свете, пробившемся сквозь редкую листву. Чудилось, что лес замер в ожидании чего-то долгожданного. Внимательно вслушиваясь в звуки, когда ветер стихал и ветви становились неподвижными. Скрип многолетних стволов эхом отзывался в совершенном молчании природы. Посреди янтарно-рыжего великолепия выделялся храм Татуми, спрятанный от посторонних глаз среди густой копны кустарников. Природа словно позабыла о нем, оставив на милость времени. Стены потрепались, крышу покрыл мох, а резные торцы хранили шепот молитв, произносимых сквозь года. Напористый сквозняк пытался разговорить молчаливый, но крепкий домик, осторожно трогая карнизы и заставляя тишину наполняться шелестом. Ощущение заброшенности и в то же время вечной жизни. Татуми не любил гостей с дурными помыслами. Колокольчики фэнга громко задребезжали под каменным порогом, проносясь эхом по лесу. В тот же миг меж стволов мелькнула напуганная тень и, словно призрак, растворилась в вечернем лесу. Старейшина стоял на крыльце дома матушки Минь и всматривался вдаль. Его лицо выглядело задумчивым. Он прервал беседу с драконами и, встревоженный, вышел наружу. Позади мужчины показался Лао. Фэнг выставил указательный палец в сторону деревьев. «Прислушайся». Паренек вытянул голову вверх и прикрыл глаза. «Звон!» — коротко кивнул он и взглянул на старшего брата. «Что это?» «Тот-то бродил у храма. Хорошо, что я повесил туда оберег. Колокольчики спугнули гостя, и тот ушел. Но что-то подсказывает, что ненадолго». Фэнг вернулся в дом и присел у окна, чтобы лучше слышать происходившее и внутри, и снаружи. Минь подошла и мягко коснулась его плеча. «Тебя что-то встревожило?» «Все в порядке», — ободряюще похлопал старейшина по ее сморщенной ладошке. «Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Двое неизвестных пытались выкрасть наш амулет. С ними как-то связан советник местного императора. Миран говорила, что похитители упоминали его, общаясь меж собой. Интересно, кто-то из наших знаком с придворными императорского дворца? Ян, Лао?» Младший брат покачал головой. «Дальше местного рынка обычно не хожу. Да и что мне делать на царской территории?» Минь развела руками и проговорила хриплым голосом. «Ян бы рассказал мне о знакомстве и общении с кем-то из знати. Но он чаще по лесу бродит, по-моему, как и ты». Фэнг опустил глаза и задумчиво пожевал губами. «Понятно. Значит, пора попросить аудиенции у императора. Если в этом деле участвует его Чэнсян, это может означать многое, в том числе конец многолетнего перемирия». «Чего ты планируешь добиться?» Матушка озадаченно дернула бровями. Она всегда поддерживала мужчину, но сейчас не совсем понимала, что происходит у него в голове. Фэнг терпеливо и спокойно пояснил. «Мне нужно разобраться, для чего им такой мощный артефакт. Если за всем стоит именно императорский советник, то все может плохо кончиться не только для страны, но и для нас. Издревле именно поколение королевских кровей поддерживали наш союз. А если советник готовит государственный переворот, то понимаешь, чем это грозит?» Матушка поняла. Она заботливо благословила старейшину и пообещала молиться о том, чтобы все прошло гладко и принесло плоды. Фэнг решил не откладывать. Миран все равно еще нужно время, чтобы набраться сил. До столицы путь недолгий. Примерно пара часов бодрого шага по короткой тропе. Для компании мужчина взял с собой Лао. Его острый слух мог пригодиться. И сердце подсказывало, что именно юный паренек может сыграть важную роль в их дружественном визите. «Старший брат, как ты планируешь вести разговор с императором?» — спросил Лао, забавно подпрыгивая, чтобы поспевать за широкими шагами старейшины. Они шли напрямую через густую чащу. Сунься сюда тот, кто не знает местные тропы, непременно заблудился бы и не нашел дорогу назад. Поэтому Татуми и Сыхэюань располагались в этом уединенном месте далеко за пределами города. Фэнг замедлил шаг, чтобы Лао не выдохся раньше времени. «Неужто ты расскажешь ему и о медальоне, и о том, как Миран потеряла память?» — продолжил паренек, семеня рядом. «Придется. Иначе не пойму, причастен император Хуангу к тем событиям или нет». Вскоре братья добрались до центральных ворот замка. Стражники сурово поинтересовались, с какой целью здесь прибывшие. Фэнг вежливо попросил аудиенции у императора по особо важному вопросу. Но солдат лишь усмехнулся, дав понять, что все не так просто, как они предполагают. Синьми неспешно прогуливалась по переднему дворику. Услышав разговор по ту сторону дворцовой стены, она не смогла сдержать любопытство. Здесь редко появлялись незнакомцы, а ей всегда были интересны новые люди. Девушка поднялась на вышку и посмотрела вниз на ворота. Гости показались ей весьма необычными и не таящими в себе опасность. Один из них и вовсе очень хорош собой. Принцесса зарделась и потрогала горячие смущенные щеки. «Впустите их!» — крикнула она вниз, сделав голос серьезным. «Я сейчас подойду». Сопровождавший девушку слуга с тревогой посмотрел на выходку наследницы и покачал головой, осуждая юную беспечность. Он остался чуть позади нее, наблюдая за происходящим. Ворота тяжело заскрипели, и на каменную плитку тенистого двора ступили два человека. Первый оказался довольно высоким и крепким. В своем темном костюме с защитой он напоминал охотника. Второй ниже почти на голову. Худенький, но стройный. Фигура делала его похожим на изящного лебедя. Черты лица были необъяснимо привлекательными. Мужчины остановились и посмотрели наверх, где стояла Синьми. «Благодарю, ваше высочество», — почтенно произнес Фэнг. «Вы очень добры. Могу ли я попросить вас поговорить с императором и получить разрешение на визит?» Принцесса кивнула и стала спускаться по деревянной лестнице, ведущей на башенку. «Обычно так не делается», — хмуро сказала девушка и оглядела гостей с ног до головы. «Но что-то мне подсказывает, что вам можно доверять». Лао встретился взглядом с Синьми и ощутил прилив непонятных чувств. Она тоже с усилием отвела взволнованные глаза и заторопилась во дворец. Оставшись наедине, старейшина отвел брата подальше от ворот и тихо проговорил. «Успокойся. Я просто оглушен твоими мыслями и чувствами. Сделай глубокий вдох и выдохни. Сейчас не время для эмоций. В утешение скажу лишь, что у вас это взаимно». Фэнг дружелюбно рассмеялся и похлопал парня по спине. Вскоре вернулась Синьми в сопровождении стражника. По ее довольному выражению лица старейшина понял, император соизволил дать разрешение на аудиенцию. Принцесса пригласила рукой к дверям, ведущим в здание. Братья вежливо поклонились и проследовали за солдатом, оставив девушку снаружи. Впервые за долгое время старейшина решил положиться на волю судьбы. Шагая по просторному и нарядному коридору, он не переживал о том, как их примут и чем все закончится. Он был уверен, что при любом исходе братья покинут палаты живыми и невредимыми. Лао же, напротив, очень распереживался, ведь ему впервые приходилось иметь дело с вельможными особами. Но больше всего он жаждал еще раз увидеть принцессу Синьми. Поняв, что старейшина опять все слышит, парень торопливо стал молиться. Фэнг молча улыбнулся. «Его Величество император Хуангу готов принять вас!» Прогремел басом неподвижный охранник, будто статуя, приросшая к полу возле расписных дверей. Устюр отошел от открытого окна и вернулся на рабочее место. Перед ним на столе были разложены бумаги, чернильница с пером. «Что там?» – поинтересовался Ухан, сидя на полу и перебирая травы. Учитель задумчиво подпер кулаком подбородок и еще раз посмотрел в сторону окна. «Любопытные у нас гости. Ты не поверишь, но готов поклясться, что это драконы». «Там та, которая вас обучала?» – восторженно выпучил глаза мальчишка. Лекарь мягко улыбнулся. «Нет, не она, другие. Хотя они и находились далековато от меня, а зрение мое уже не то, что раньше, могу поспорить, что это именно они. Не знаю, как объяснить, от этих чудесных существ исходит какая-то магия, хотя выглядят они так же, как мы. Еле уловимые знаки отличия. У той целительницы ими были глаза. Я таких никогда и ни у кого не видел. Думаю, у остальных они тоже особенные». Мальчишка уложил в корзину собранные в пучки букетики и подошел к окну, чтобы выглянуть во двор. Там он увидел лишь принцессу с ее неотлучным слугой. Девушка в ярком платье, на этот раз в золотом цвете, который могут носить лишь члены императорской семьи, сидела на скамье под раскидистым деревом, потерявшим уже половину своей густой желтой шевелюры. Она смотрела вдаль, за пределы дворцовых стен, о чем-то крепко задумавшись. «Мне кажется, или на самом деле, принцесса постоянно печальна, хотя и скрывает это за улыбкой», — тихо произнес Ухан. «Я часто вижу, как она погружена в мысли, когда остается одна». «Это неудивительно», — ответил учитель. Она рано потеряла мать, а отец постоянно занят государственными вопросами. «Жаль, хотелось бы, чтобы она грустила намного реже», — с сочувствием в голосе произнес Ухан и продолжил заниматься своими делами.